Врата в страну грез. Что надо ночному ветру? Собрать дань воспоминаний и сновидений и унести их в мир мечты. Что надо встревоженной луне? Стать единственным светилом в мире несбывшегося. Что надо неясным силуэтом и теням? Стать жителями страны грез. Что надо необъяснимым шорохом, криком и стоном в темноте? Стать музыкой мира, недоступного простым смертным. Что нужно магу? Стать повелителем страны грез. По преданию, этими словами начинались ночной разговор Мерлина с ветром, луной, тенями, непонятными шорохами темноты и заклинание, чтобы войти в мир мечты. О стране, созданной из нереализованных возможностей, замыслов, грез и надежд человечества, Мерлин рассказывал своим ученикам и легендарному королю Артуру. «Этот мир рядом», — поучал великий маг, — «но не всякому дано попасть в него. Чтобы войти туда, надо совершить нечто неисполнимое, найти место на земле, которое является вратами в мир несбывшихся мечтаний, а затем произнести особое заклинание». Мерлину удалось найти эти врата лишь после того, как он посетил все острова, окружающие Великобританию, а их насчитывается около 5000. Что делал на островах знаменитый маг? Какие творил чудеса и какие открывал тайны? Об этом знали только его ученики.